Все могу понять, что они довольны, или сотрудничество с какой-то долго. Именно в ваших средствах можно Валерьевич. Кто спрашивает? Банк «Ренессанс Кредит», Брусенцев Артем Владимирович, меня зовут, уведомляю из офиса разговора, ваш куратор. Кто? Я ваш куратор, в прошлый раз разговаривали. Куратор? Ну, говори. Что? Вы не слышите? У вас связь прерывалась. Алло, да. Не слышите? У вас связь прерывается. Да, я слышу, вас говорите. Еще раз не слышите. Говорите! Ну, а кричать зачем? Потому что вы не слышите. У вас связь прерывается. Я вас слышу, но прерывчато. А ваша позиция, в прошлый раз вы сказали, я платить не буду, сбросили. Что это означает, поясните? Ну, это означает, что я не буду платить, и я трубку не бросаю. На основании чего вы не будете платить? У вас такое право? Да. Ну да, я вот так решил и не буду платить. Так решили? Да. За вас решило законодательство, 310-я статья Гражданского кодекса, что вы не имеете права отказаться от исполнения своих обязательств, оплаты кредита. Толь Валерьевич, как бы вы этого не хотели сделать? Ну, смотрите, да, этот момент. Да, я понял. Но смотрите, какая ситуация. Я, короче, вот захотел и не плачу, и что? То есть вы намеренно удерживаете чужие заемные денежные средства? Ну, в плену, да? Вы про это? Что? Ну, удерживаете, что, в плену, наверное? Нет, у себя удерживаете, Анатолий Валерьевич. Себя. Нет, не я... знаю, где. На счетах вы удерживаете, в кошельке вы их удерживаете. Нет, ничего не удерживаю. Вы их не вернули? Ну, я их потратил, ну, как бы и не удерживаю. Они так легко вообще потратили, что держать-то их. То есть вы отказываетесь, иронизировать собираетесь, да, сейчас? Ну, да, там, троллинг устраивать всячески. Хорошо. А у вас долг составляет 14 835 рублей на данный момент. В принципе, я вам пояснял, если вы не готовы оплачивать, но в рамках телефонных переговоров будем привлекать тогда специалистов либо коллекторского агентства, либо службу выездного взыскания. Здесь уже решает руководство. Слушайте, не, подождите, я не знаю, что вы поедете. Я думал, просто телефоном будем говорить. Это меняет дело. Ну, это меняет дело. Я говорю, я не знал, что вы поедете. Я к вам не поеду. Я не а, вы не поедете? Не, ну у вас есть кто ездит? Работа. А у вас есть кто ездит? В Новосибирске, я думал, да, есть служба выездного взыскания. Коллекторский агент по городу Новосибирску работает. Блин, ну это вот те коллекторы, да, которые там дома поджигают, вот эти? Нет? Это бандит. А, это бандит. А вы не бандиты? Да. А, ну тогда нахер идите своими деньгами. На основании законодательства. Нахер идите своими деньгами, раз вы не... Я думаю, вы бандиты. Да вы нахер идите. Тогда. Если вы... Хамите. Не-не, я просто думал, вы бандиты, я думал, тогда надо платить. Нет, если будет сейчас нецензурно... Прекращен, Анатолий Валерьевич. Запикалась там вот это. Алло. Говорю, запикалась фраза. Непонятно, что-то это. От волнения на кнопку нажимаете. Ну, не волнуйтесь. Почему волнуйтесь? А, понял. Если я не буду волноваться, вы не будете на кнопки, да, нажимать? Я не нажимаю на кнопки. Ну, а кто нажимает? У меня нет вообще кнопки, вы понимаете? У меня другая гарнитура. А что, у вас дисковый телефон? Кнопки. Нет кнопок, дисковый телефон? А? Дисковый телефон? Какая разница, какой телефон? Он тоже ну, их две всего разница-то. Для вас какая разница? Ну, для меня первая. А для вас? Ну, я вам на вопрос отвечаю, никакого отношения к вашему долгу не имеет, да? А вы проживаете там же, где указывали, город Новосибирск. А с какой целью вы спрашиваете? Если вы хотите кого-то прислать, то я вам ничего не скажу. Мы вас письменно обязаны уведомить. А, вы уведомляете. Уведомляете по тому адресу, который... Ну, который в договоре прописан, там, по такому уведомляете. Хорошо, а пусть... Кто не поменялся? А рабочий адрес у вас? А рабочий вам зачем? Ну, я документы подготавливаю и передавать, допустим, службу выездного взыскания. Они будут осуществлять выезды по закону. На работу? По месту нахождения, согласно законодательству. Будете вы на работе, значит, на работу. Будете в парке идти домой, там, значит, в парке. Будете дома, значит, домой. С вами они созвонятся, я думаю, встречу вам как бы согласуется с ними, да, если возьмете телефон. А вы не врете? Поэтому... Что? Не врете, точно приедете? Вы меня спрашиваете? Я не совсем понимаю. Нет, вот сейчас мужик проходил. Я вам объясню. Я подготавливаю документы, подаю их на подпись руководителя. Он решает формат дальнейшего взаимодействия. Будет ли он приезжать или нет, меня это не интересует. Ну, короче, вы секретарша просто, да? Что? Секретарша просто вы. Не совсем так. Я вам должность свою называл. А рабочий адрес не менялся у вас? Такой же, какой указывали в анкете организации? Что в договоре есть? Руководитель, кто у вас организация? А в договоре не указывается. Кому обращаться можно? Вот это сказать? Уже не ваше собачье дело. Не хотите называть, да? Ну да. А если вас дома не будет, совершеннолетний есть, кому можно информацию предоставлять? Да, у меня собаке 18 лет. Совершеннолетние, я имею в виду люди, Анатолий Валерьевич, не животные. В смысле, а вы чего так не... Вы... А чего так не уважаете, к собаке относитесь? Ей есть 18, а совершеннолетний. Можете ей сказать, все равно ваши слова никто не воспринимает, даже собака тоже максимум гаснет на вас и все. То есть вы на собака проживаете вдвоем на этом адресе? А вот это тоже не ваше дело. Может, у меня еще кошка есть. Хорошо. Я вас просто предупреждаю, если вас дома не будет, могут подойти к соседям, а с просьбой передать информацию. И один момент, в принципе... Не забудьте тогда получить жалобу по СРП. Нет. Для инвалидности будете разрешать информацию, получите жалобу по СРП. У нас общение с людьми законодательство не запрещено, Анатолий Валерьевич. Но если вы какие-то личные данные мои разгласите, получите сразу данные жалобу. Ваши, я же не говорил, что какие-то данные ваши будут. Вы говорите, будете соседям что-то там сообщать. Я вам говорю, сразу получите жалобу по СРП и полтинничек штраф. Ну, вам, я вам поясняю, то, что никакие данные ваши разглашаться соседям не будут. Ну, здорово, можете. Определенную информацию имеет право запросить. У меня к вам одно уведомление. Все репутационные риски вы берете на себя, сразу вас уведомляют при смене формата взаимодействия. По сумме я вас проинформировал, начинаю подготавливать документы, буду дальнейшего сотрудничества, будет итоговая контрольная проверка во вторник, либо в понедельник, 13 августа, возможно, повторный звонок. Если свою позицию поменяете, будете готовы оплачивать, звоните в банк. Не поменяйте, будем даже учитывать, то, что вы в книге не подсказали. Я понял. Вопросов у меня нет. У меня есть вопросы. Я понял, ладно. Ко мне нет вопросов, да? Не, давай, пока. Всего доброго, всегда. Давай, удачи. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания СКГ Шилова Кристина Александровна. Звонок в интересах МФК «Конго». Ведется запись разговора. Александр Олегович, вы? Да. Александр Олегович, у вас задолженность имеется 48 110 рублей 34 копейки. Скажите, что произошло у вас? Почему оплата от вас не поступает? Да ничего не произошло, все нормально. А что, просто платить не хотите? Ну да. А с чем связано ваше нежелание, так назовем, платить по займу, который вы взяли в компании «Конго»? Да и ни с чем не связано, просто отсутствие желания. Вы считаете, это является уважительной причиной, можно деньги не платить? То есть я могу сейчас пойти в банк, набрать себе кредитов, а потом просто выразить свое нежелание производить оплату? А вы вопросы эти задаете на каком-то основании мне? Нет, я просто с вами общаюсь. Я понял. Я имею в виду, вы все-таки, почему оплата просто не поступает? В принципе, взаимодействие со мной производите на каком-то основании? Какие действия? Взаимодействие вы со мной производите на каком-то основании? А, ну конечно. На каком? На основании 1005 статьи. Очень хорошо. Работает где уведомление? Коллекторская организация, а Александр Олегович. В личном кабинете уведомления. К сожалению... Смотрите, 200... я знаю ответы на ваши вопросы быстрее, чем вы вопрос задаете. Давайте. В личном кабинете я вам ответила, Александр Олегович. Хочу сказать о том, что личный кабинет не является средством уведомления по закону. Почему, Александр Олегович, с законом ознакомьтесь более подробно? Почитайте. Кредитор имеет право уведомлять. Федеральный закон, уведомлять. Статья 9, пункт. Да, да, совершенно верно. Угу. Совершенно верно, Александр Олегович. Если бы вы внимательно прочли, вы бы увидели, что кредитор имеет право уведомлять любым способом, указанным в договоре. То есть письменно, электронно. Вы не правы. Ну, а для чего, если, Александр Олегович, если вы хотите какие-то документальные отношения с компанией, там, только по почте и так далее, для чего вы интернет-займ оформляли, скажите, пожалуйста? Ну, это не ваше дело. Вы пошли в банк, взяли кредит. Это не ваше дело. Так вы просто сами себе противоречите, получается. Ну, оформили в интернет. Я говорю, это не ваше дело. Компании займ. Ну, хорошо, я на ваш вопрос ответила, где ваше уведомление? Нет, меня не устроил ваш ответ. Но, тем не менее, я на него ответила. Александр Олегович, меня тоже не устраивает ваш ответ, что вы просто не хотите производить оплату. Вашего желания, ну, от вашего желания здесь абсолютно ничего не зависит. Есть закон страны, в которой вы проживаете. И законам этой страны вы обязаны подчиняться. Если вы так хорошо знаете 230-й федеральный закон, может быть, и гражданский кодекс отлично знаете? Знаете, какие статьи вы нарушаете, выйдя на просрочку? Да, 310-я. И все? Ну, этого достаточно, да? Ну, на самом деле, гораздо больше статей вы нарушаете. Да мне. С чем связано это ваше нежелание платить? С чем связано, Александр Олегович, ваше желание не платить? Вас компания Конго чем-то обидела или что? Вы же деньги попросили, вам компания Конго деньги предоставила. Точно в срок, когда вы попросили этого. А почему вернуть-то отказываетесь? Я сказал, это не ваше дело. Ну, а чье это дело? Ну, компанию, которую что-то, если я брал, значит, ее дело. Так мы работаем в интересах вашего кредитора, вы этого понимаете? Мы же не просим нам какие-то деньги платить. Нет, нет, не нужно ничего. Вы кредитору оплатите своему, которого взяли деньги? Я этого не понимаю. Чего не понимаете? Пока уведомления нет, я не понимаю, какого... У вас есть уведомление в личном кабинете, Александр Олегович? Художника вы делаете в наших взаимоотношениях. Уведомление в личном кабинете у вас есть. Познакомьтесь. Только законным способом. Смотрите. Принимаю уведомление. Все в рамках закона вас уведомили. Нет, Александр, ребят, Олегович. Скажите, вы сейчас... Мне присылайте, и тогда будем общаться. Александр Олегович, а что бы изменилось, если бы вам сотрудник компании «Конго» позвонил? Что вам мешало произвести оплату 69 дней назад, не находясь на просроченной задолженности? Вам бы не пришлось взаимодействовать с нами. Я бы вам рассказал, что изменилось. Вам бы не пришлось. Вам бы не пришлось с нами взаимодействовать. Если бы 69 дней назад вы, как добросовестный заемщик, оплатили займ, который взяли у компании «Конго». И сейчас бы не было между нами с вами диалога. Если бы не мое желание сейчас, мне бы и сейчас не пришлось с вами общаться. От вас оплата поступает или нет? Вы в добровольном порядке готовы как-то вопрос решать? Или вы каких-то действий от компании ждете? Если ждете, то скажите, каких? Подача дела в суд. А что суд изменит? Будет законное решение. А сейчас вы считаете решение незаконно? Сейчас вообще никакого нет решения. Александр Олегович, у вас сейчас есть возможность решить в добровольном порядке, не доводя до суда, не доводя до каких-либо последствий. Я не хочу в добровольном порядке. Без приставов вам лучше платить? Да. А уже работали когда-нибудь с приставами? Да. Нет, знаете, как они работают? Я сам приставом работаю. А вы сами приставом работаете? Да, а почему вы заведомо ложные анкетные данные указываете? Ну, это не ваше собачье дело. Указываете, что машинистом работаете. Ну, я машинист, я на поезде приставка. Изначально компанию. Мы людей вылавливаем прямо в вагонах. Александр Олегович, конструктивно не намерены общаться? Не-а. Не намерены. Хорошо, нет. Тогда доведу до вас требования компании, вашего Давай. Кредитора, у которого вы деньги попросили и до сих пор не вернули. Давай. Двухдневный срок компания «Конго» требует произвести оплату либо всей суммы 48 110 рублей 34 копейки, либо как минимум сумма пролонгации 26 730 рублей должна поступить на счет организации. В противном случае, Александр Олегович, компания имеет полное право переступить право требования вашего долга сторонней коллекторской организации по месту вашего проживания. Озвучите, пожалуйста, где проживаете сейчас. Ага, еще что вам озвучить? Начиная с города. Еще что вам озвучить? А вы что, боитесь? Озвучите, какой у вас размер груди? При чем здесь я? Не у меня же задолженность перед компанией «Конго», правильно? Ну, мне просто интересно, какой размер груди у вас. Адрес проживания вашего. Грудь. Не боитесь, какой пожалуйста? Размер груди? Все понятно, Александр Олегович. Значит, боитесь, да, чего-то? Боитесь отключить адрес? Кто в Кемерово проживает по улице? А с кем проживаете? С супругой? С супругой проживаете по данному адресу и ребенком? Ага. С супругой. Ага. Супруга с вами живет? Нет. И ребенок? И не ребенок. А кто с вами проживает? Это не ваше собачье дело. Хорошо, Александр Олегович, я фиксирую отказ от исполнения требований организации, довела до вас последствия. Возможно, Александр Олегович, возможно, если ваш долг будет переуступлен сторонней организации, которая в городе Кемерово находится, к вам сотрудники приедут и будут лично с вами общаться, может быть, вы корректнее учитесь общаться, разговаривать, отвечать на вопросы, которые вам задают. И, может быть, Александр Олегович, я не закончила, и, может быть, у вас появится желание производить оплату. Требование вам доведено, последствия озвучены. Ага. Всего доброго, до свидания. Пока.